Божий цуд, буслик з вирою принес подарунок от небес. Белый птах, ляти далей, шнар кривавый на крыле. Колоски вихор гайдал, я стомился, моцно спал. Мама бегла по росе и знайшла меня во усе, да сказала: мой сынок, синявокі, як лянок. Прывітали баба, дзед, наша сілак, добры дзень. Дзякуй, Божа, гэта ж цуд, ты знайшоў мне родны кут.